Глава 10. Приманка. Джинву нужно было преодолеть довольно значительное расстояние, причем сделать это за, возможно, более короткое время. Только так можно было помочь лидеру. Собрав немного сил в ногах, Джинву подпрыгнул и сразу же оторвался от земли. Приземлившись, он оказался за широкими спинами высших орков. С приземлением перед ним стала еще одна задача – как быть с сокрытием. Я смогу легко перебить этих высших орков и без него. Сейчас сокрытием пользоваться больше не было смысла. Здешние охотники вместе с Сонг Кинхуном могли считаться сильнейшими в стране. Если бы они увидели, как невидимая сила рвет высших орков на части, то все быстро бы поняли, что здесь дело в сокрытии. Ну, почти все. Та наивная девушка-охотница так ничего и не поняла. Ну, как будто есть какая-то разница, если меня поймают. И все же, даже навскидку, ему не хотелось навлекать на себя лишнего гнева со стороны гильдии охотников. Из-за этого Джинву решил, что, наверное, стоит просто подождать, пока рейд совершенно не провалится. Но кажется, тогда ущерб охотникам будет слишком большим. Девушка-целительница уже чуть не погибла. И вот, глаза Джинву засияли. Мне нужно действовать и не попасться. Он определился со своими планами в отношении этой битвы. У Джинву навскидку в распоряжении около 1 или 2 секунд. Уже мгновение спустя в его руках были Тантобарука и убийца рыцарей. Эти клинки рефлекторно появились еще до того, как парень отдавал мысленную команду. И когда я их успел призвать? В гуще битвы Джинву весело улыбался. Знакомые ощущения от охвата рукояти кинжалов успокаивали его сердце. Слава богу, что в этот момент юношу никто не видел. Джинву бы выглядел как безумец, улыбающийся посреди этой бешеной бойни. Особенно разозлился глава рейда, который с трудом сдерживал 3 высших орков. Сперва этих ребят. Джинву перешел к действию. Пригнувшись и держа клинки обратным хватом, он разрезал одному из орков ахиллесово сухожилие. Вскрикнул от боли воин-орк, когда что-то разрезало его лодыжку. Это было только начало. Плавными движениями, которые могли бы показаться танцем, Джинву проскочил между 2 орками. Одного он пронзил Тантобарука в ребра, второму же полоснул убийца рыцаря с обратной стороны колен. Адреналина от боя оркам было недостаточно, чтобы не чувствовать такую сильную боль. Когда их порезали и пронзили самым неожиданным образом, воины-орки одеревенели. Это было более чем достаточно. Как только высшие орки проявили секундную слабость, Сон Кинху незамедлительно перешел в контратаку. Металл вонзился в плоть. Сон Кинху поднял голову. Длинный меч в его руке пронзил высшего орка прямо в сердце. У свирепо смотревшего на него орка задрожали губы. Затем закатились глаза, и он упал на спину с громким грохотом. Танки сжали кулаки. «Да, мы справимся!» Он убивал окружающих его орков одного за другим. В то же время Джинву безостановочно двигался по подземелью. Он перемещался от одной группы сражающихся к другой. В замедленном времени он с легкостью двигался и нарушил расстановку сил нескольких битв в пользу охотников. Парень старался делать это как можно незаметнее. Каждый раз, когда он проскальзывал мимо орка, на теле зверя появлялась маленькая, но глубокая рана. Когда высшие орки терялись из-за внезапно появляющихся на их телах ран, элитные охотники не упускали такой возможности. «Разве битва не стала легче? Что это за чувство? Мы побеждаем такое количество высших орков без потерь?» Охотники предполагали, что в этой битве падет хотя бы 1 или 2 из них. Вопреки их ожиданиям, битва шла исключительно в их пользу. Взмах булавы охотника раскрошил голову одному из высших орков. В голове у Джинву зазвучал одобрительный голос. «Информация, вы получили новый уровень!» О! Его усилия не были напрасны. Парень поднял уровень. Хотя Джинву почти никого не убил и даже не нанес смертельные раны, похоже, что он получил очки опыта, просто помогая другим. Сам я убил только 2. Похоже, он убил... Помог же он убить 13 орков. Если действия Джинву все еще давали ему очки опыта, было логично, что охотник поднимает уровень. Воодушевленный этим, Джинву ускорился. Удар, порез. Благодаря невидимой поддержке Джинву эта битва близилась к завершению. Фух. Он отступил и вернул клинки в инвентарь. Затем Джинву оглядел поле боя. «Думаю, я сделал достаточно». Схватка почти закончилась, и его действия увенчались успехом. И сверх этого Джинву еще и получил уровень в качестве бонуса. Парень осмотрел поле сражения. Вокруг лежало около 12 трупов высших орков. Если бы я убил их сам, то, может, получил бы еще один уровень. К сожалению, это были угодья гильдии охотников. Гильдия заплатила огромную сумму денег за право на рейды. Он же сделал все, что мог. Ладно. С довольным выражением лица Джинву вернулся в угол, где должен был прятаться носильщик. Ситуация перевернулась, и теперь уже охотники окружили последнего высшего орка. Они легко добили его. Громкий крик зверя прогремел на всю пещеру. Наблюдая за тем, как пал последний враг, Джинву снял с себя сокрытие. Охотники облегченно вздохнули и, осмотревшись, удостоверились в том, что все высшие орки были мертвы. «Все кончено? Мы закончили? Подождите!» Прежде чем они смогли порадоваться победе, лидер рейда Сун Ки-хун проверил всех на наличие ранений. «Ранения! Кто-нибудь ранен?» На самом деле, если рядом был целитель высокого ранга, к концу битв редко оставались раненые. Пока не цеплялись за крупицы жизни, их можно было вылечить. Когда Сун Ки-ху спрашивал про раненых, он не спрашивал, ранен ли кто-то. Он спрашивал, умер ли кто-нибудь. Встретившись с ним глазами, девушка-целитель покачала головой. Были ранения, но без жертв. Тогда лица всех в команде рейда посветлели, результат всех порадовал. «Мы победили! Мы и правду победили! Ура!» Охотники хором ликовали. Джинву смотрел на это, скрестив на груди руки. Неужто высшие орки настолько сильные? Из того, что Джинву увидел, скорее всего нет. Не имея опыта в высокоуровневых рейдах, юноша не очень понимал радости команды. В то время он еще не знал, с каким сильным противником им пришлось сразиться. Когда дело касалось подземелья А-ранга и Б-ранга, при уточнении сложности подземелья учитывался не только класс. Также измерялась и магическая сила, чтобы правильно подобрать состав команды для рейда. Даже для подземелья А-ранга высшие орки были на верхушке высокоуровневых магических зверей. А в этот раз это был не просто высший орк, а более 20 воинов-орков. Одержанная только что победа была ничем иным, как чудом. Тот, кто помог ее совершить, даже не догадывался о масштабе того, что он сделал. Джинву просто молча поздравил команду рейда с победой. «Хм?» Он увидел, как девушка-охотник подошла к Сун Ки-хуну с серьезным выражением лица. По ее глазам было видно, что она хотела что-то сказать. Джинву прислушался к их разговору. «Ки-хун, опа!» «Хм?» «Когда мы сражались с высшими орками...» Целительница осторожно объяснила, что она увидела. Рассказала, как один из высших орков внезапно взмыл в воздух. У него отлетела голова. А затем эта голова отлетела, атаковав и убив еще одного орка. Выражение лица девушки было абсолютно серьезным. У Сок Кин-хуна просто не было слов. Он посчитал, что девушка выдумывает. «Я правду говорю!» Глядя на то, как целительница застыдилась и покраснела, Джинву едва удержался, чтобы не расхохотаться. Похоже, никто не поверил. Радость охотников длилась недолго. Они собрались вокруг лидера группы Сун Ки-хуна. «Лидер, мы будем продолжать. Разве это не опасно? Подумать только, высшие орки появились у самого входа. Почему бы нам сейчас не отступить?» Сун Ки-хун взглянул вглубь пещеры и замолчал. «Наверное, для него это нелегко». Джинву понимал чувства Сун Ки-хуна. Идти дальше в такое сложное подземелье без охотников С-ранга очень опасно. Но если вернуться, это, вероятно, будет первым и последний раз, когда Сун Ки-хуну дали командовать рейд-группой. Только подумав о том, что ему придется закончить так скоро то, что могло бы стать началом его карьерного подъема, любой бы захотел продолжить и зачистить местность. По крайней мере, если бы этот кто-то не был бы здравомыслящим лидером. Приняв решение, Сун Ки-хун сообщил о нем всем. Глаза Джинву сузились. К счастью, лидер не был глупцом. «Давайте пока что отступим». Решения лидера рейда подземелья были абсолютными. Они не обсуждались. Было негласное правило, что до тех пор, пока вы в составе группы, вы следуете приказам лидера рейда. Разве в древние времена непокорных солдат не казнили еще до битвы? В каком-то смысле подземелье было еще более опасным местом, чем древнее поле боя. И поэтому то... Кто ваш лидер, часто определяла вашу безопасность в подземелье, и Сун Ки-ху не разочаровал своих товарищей. Услышав приказ об отступлении, вся команда с облегчением выдохнула. «Фух, я думал, что Су Хён собирается идти до последнего». Сун Ки-хун ухмыльнулся и похлопал говорящего по плечам. «Я не настолько глуп. Я знаю, блин. Глянь, у меня руки дрожат. Хватит ребячиться. Ладно, народ, давайте выбираться». Джинву подобрал вещи. Как было приказано, команда рейда начала двигаться обратно к выходу. Джинву разочарованно улыбнулся. «А я хотел бы пройти еще немного дальше». И все-таки он был здесь всего лишь гостем. Какой-то гость не должен спорить с волей хозяина владений. Как ни жаль, но казалось, что на сегодня это было все. «Черт!» Расстроенная тем фактом, что лидер рейда не поверил ей, девушка-охотник, надувшись, подошла к Джинву. «Это и правда было!» Надув щеки, как дитя, она с надеждой спросила у Джинву. «Вы случайно не видели, как тот орк?» «Не-а». Ее надежды были мгновенно сметены. Джинву с трудом удалось не засмеяться. Парень даже подумал, что если так и продолжит сдерживать смех, у него лопнет живот. Как долго они шли? Внезапно авангард остановился. Сун Ки-хун поднял правую руку. «Стоять!» В его голосе слышались панические нотки. Охотники уже устали от ходьбы. Джинву шел позади всех. Он обострил все свои чувства, чтобы заметить любого нападающего монстра. Услышав команду, парень тоже остановился. Среди охотников поднялось смятение. «Что происходит? Что это за чертовщина? Почему дорога перекрыта? По пути сюда было все нормально!» Джинву пробрался через их ряды и вытянул руку, и его глаза широко раскрылись. «Дорога перекрыта?» Дорогу им перекрывал невидимый барьер. Первое, что пришло ему в голову – быстрое подземелье. Та невидимая стена, которая отделяла реальность и само подземелье. Будто бы они были в разных измерениях, но затем Джинву покачал головой. Нет, это не то же самое. От стены так и веяло чем-то искусственно созданным. Было очевидно, что здесь задействована магическая сила, и она принадлежала магическому существу с интеллектом. Но почему? Почему эта стена не давала им выйти вместо того, чтобы не дать им войти? Внезапно Джинву резко повернул голову. Как будто в ответ на это, откуда-то из глубины подземелья прокатилась волна магической силы. Боже мой, это босс подземелья? Это был совсем другой уровень по сравнению с той магической силой, которую он ощущал вне врат, или даже в самом подземелье до этого момента. Остальные охотники тоже почувствовали это и содрогнулись. Что? У меня мурашки пробежали. Глядя на побледневшие лица охотников, Джинву кое-что пришло на ум. Если это босс, который может стирать или скрывать свою энергию. Когда мы заходили, этой стены на входе не было, и босс проявил себя только после создания этой стены. Неужели он подстроил ловушку для охотников? Когда он об этом подумал, у парня по спине прошелся холодок. И как подтверждение его мыслей, из тьмы подземелья раздали шаги. Они звучали несравненно громче тех, что издавала первая группа высших орков.